Глава 39. Льяра. Под подушечками лап расстилался мокрый песок, легкие волны плескали на берег. Мелкие соленые брызги попали на морду. Я фыркнула и, облизнувшись, потрясла головой. Множество новых, незнакомых запахов ошеломило. Но вот среди них вычленился один, и я радостно бросилась в объятия любимого, неожиданно легко опрокинув его навзничь. Верт расхохотался. «Говорил же, котенок!» Он бесцеремонно потянул меня за ухо. В ответ я рефлекторно выпустила когти. «Льяра, полегче!» Я с ужасом ощутила металлический солоноватый запах. «Прости, прости!» В тот же миг оказалась рядом на коленях, трогая кровавые следы трясущимися пальцами. «Вот это да!» Верт, не обращая внимания на глубокие царапины, восхищенно смотрел на меня. «Ты такая красивая!» И внезапно крепко поцеловал, притягивая ближе. Не в силах бороться с любопытством и легким раздражением, отстранилась и спросила. «Лесные бесы, но кто я?» Своим негодованием вызвала новый приступ веселья. «Котенок. Большой такой, но все равно котенок». Он чмокнул меня в нос и попытался вернуться к своей затее. «Прекрати издеваться! Да я последний месяц живу, пытаясь разгадать эту загадку!» «Льяра, ты Ирбис. Это очень редкий зверь у оборотников». «Ирбис», — прошептала и внезапно будто провалилась куда-то. Очутилась на той же поляне, только уже была маленькой девочкой. Напротив стояла огромная кошка, белоснежную шкуру которой украшали темные пятна. Бирюзовые глаза с узкими зрачками смотрели с неподдельным интересом. «Артхеле», — позвала я, внезапно вспомнив истинное название. Осторожно подошла ближе, погрузила пальцы в густую мягкую шерсть и прижалась лбом к лбу зверя, чувствуя, как горячее дыхание щекочет кожу. Изнутра большой кошки донеслось басовитое мурчание. Я снова обернулась, теперь уже более осознанно. Обошла вокруг Верда, который сторожко наблюдал за мной, не поворачиваясь. Прислушалась к ощущениям в теле, ощутила, что двигаю хвостом. И тут мой любимый на меня бросился, ловко скрутил, не давая пошевелиться. Инстинктивно попыталась ударить лапой, зашипела, но меня только звонко чмокнули в нос и отшвырнули в воду. Извернувшись в воздухе, с плеском приземлилась на лапы и пустилась вслед за обидчиком, добычей, за моим волком, который, прижав уши, во весь опор удирал от меня по берегу. «Фу, ну и запах!» Нагнала. Ударив с разбега в бок, предусмотрительно убрала когти. Черный волк полетел кубарем, а я бросилась в другую сторону. Так мы носились, играя по берегу. Немного поплавали. Я была удивлена, что в ипостаси легко это делаю. Обернувшись, снова целовались. Я спросила, закутываясь в рубашку. «Почему ты меня раздел, а сам остался в штанах?» И тут же сообразила. «Та самая ткань?» Верт кивнул. «Ага, надоело бегать с голым задом. Теперь только такие и заказываю». Я взяла на заметку, а то мало ли. «Пора». Верт притянул меня ближе. «Есть еще один сюрприз». Мы оказались на крыше особняка. Здесь было много цветов и маленький, накрытый к ужину столик, застеленный белой скатертью. В тот же миг заиграла музыка, и я обомлела, узнавая бередящий сердце мотив. Это было волшебно. Вот так танцевать, не стараясь доказать что-то друг другу, когда вместо платья только тонкая рубашка любимого, едва прикрывающая трусики. И мой партнер, обнаженный до пояса Верта Лакири. И только для нас, живой и настоящий вокалист группы «Смерть Реликта», пел мою любимую песню. И огромная желтая луна в синем небе тоже светила только для нас. Позже за ужином я спросила, «Как ты это сделал?» «Ребята мои давние друзья», — улыбнулся Верт. «Вместе учились, они не могли отказать мне в маленькой просьбе». Я вспомнила, как тепло посматривали на нас музыканты. «Но все когда-нибудь заканчивается». Закончилось и наше незапланированное свидание. Пора было возвращаться в академию. Мы переместились тенями сразу в мою комнату и лишь потом сообразили, что стоило сначала проверить, нет ли здесь моих соседок. Вот бы они удивились, лицезрея нас в таком неподобающем виде. «Мой амулет!» — спохватилась я. «Он остался в поместье Галлена. Что будет, если отец узнает?» Я в ужасе прижала руки ко рту. «Сейчас принесу. Не беспокойся». Верт чмокнул меня в макушку и, осторожно выглянув, вышел, а я направилась в ванную. Нужно принять душ и переодеться. Только сейчас поняла, как устала. Ныла каждая клеточка тела. Губы припухли и немного соднили, да и прочие части тела явно запомнили, что с ними творилось. Переодевшись в пижаму, я вышла из ванной и вскрикнула от неожиданности. Посреди комнаты стоял мой отец. Похоже, грозный теневой маг был разгневан. Конец первой книги. Текст читала Оксана Разыграева.